Глава 20. Часы показывали без 15:07, а учитывая, что улицы были практически пусты, Энрике надеялся добраться за полчаса. Нужный дом находился в соседнем районе, и это было хорошо. Работать в центре Окленда Энрике не любил. Полиции там было больше, а проходные дворы можно было пересчитать по пальцам. «Эх, центр города!» У Энрике все еще сохранился пропуск, его делал папа Лучано для операции с часами. И хотя дел в центре больше не было, Энрике этот пропуск был необходим. Не то чтобы очень хотелось погулять среди дорогих магазинов, просто когда у тебя есть пропуск, это успокаивает и немного греет. В Окленде полно таких, кто еще ни разу не пересекал эту границу отчуждения и всю свою жизнь провел в периферийных районах города. Энрике такая перспектива страшила. Если бы он регулярно не ездил смотреть на холеную публику, он бы, наверное, заболел. На мосту через кольцевую дорогу прямо навстречу Энрике выскочила полицейская машина. Энрике ехал не слишком быстро, но все же сбавил скорость, чтобы не привлекать внимание сонных полицейских. У них за спиной была длинная ночь дежурства, и беспокоить их не следовало. «Вот-вот, двигайте дальше», — пожелал им Энрике и, проехав мост, свернул на соседнюю Смараско улицу. На перекрестке он остановился на красный свет и, пока горел запрещающий сигнал, наблюдал за разгрузкой хлебного фургона. Небольшой пузатый автомобильчик стоял около булочной, и грузчик, скособочившись почти бегом, перетаскивал тяжелые поддоны со свежим хлебом. Аромат свежей корочки распространялся по всей улице, и Энрике отметил, что в утреннем воздухе запах значительно сильнее и держится дольше. Когда-то, будучи мальчишкой, он поднимался очень рано, чтобы прийти в соседнюю булочную и помочь разгрузить хлеб. За это он получал горячую горбушку, намазанную тающим маслом. Энрике почти наяву ощутил тот далекий вкус своего детства. На светофоре загорелся зеленый свет, и Энрике поехал дальше. Сделав еще один поворот, он остановился возле тротуара, развернув машину в сторону своего района. Если вдруг возникнут осложнения, можно будет оторваться от погони в тех местах, которые Энрике хорошо знакомы. Играть на своем поле всегда предпочтительнее. Пройдя по параллельной улице, Энрике свернул на улицу Мараско. Дом 26 он заметил сразу. Поеживаясь, как и положено утреннему пешеходу, Энрике прошел возле подъезда, отметив, что дверь снабжена хорошим электронным замком. Следовательно, о том, чтобы перехватить клиента в доме, не могло быть и речи. «Лучше уж я сработаю на улице», — решил Энрике и, пройдя до магазина игрушек, перешел на противоположную сторону. Затем свернул во двор и сел на скамью, с которой был виден нужный подъезд. Место для наблюдения было удобным, но во дворе вовсю хозяйничал дворник. Он бесцельно таскал длинный резиновый шланг, что-то бубнил и подозрительно косился на Энрике. «Этот, как пить дать, станет главным свидетелем», — вздохнул гангстер и по привычке ощупал карманы, ища сигареты. Сигарет не было, и он вспомнил, что намеренно не взял их с собой. На работе Энрике не курил. Дверь подъезда открылась, Энрике напрягся, рука скользнула под куртку, но вместо клиента появилась женщина. «Похоже на служанку», — решил Энрике, поскольку дом клиента выглядел довольно богато. Владелец такого дома мог себе позволить целый штат прислуги. Служанка тщательно прикрыла дверь и пошла за покупками. Ее большая хозяйственная сумка едва не касалась земли, а ведь он мог отвезти ее на машине, — начал заводить себя Энрике. Для того, чтобы застрелить клиента, требовалось хоть чуточку разозлиться. Совсем немного. Иногда достаточно было убедить себя, что клиент некрасиво одет. Дверь опять открылась. Энрике снова дернулся, однако и в этот раз клиент не появился. Вместо него вышел телохранитель. Здоровый парень с цепким взглядом и рацией в руке. Он внимательно оглядел улицу, и Энрике почувствовал, как глаза охранника остановились на нем. Пришлось широко зевнуть, только тогда секьюрити отвел взгляд. «Лемон! Лемон!» — закричали откуда-то с верхнего этажа. «Ну чего тебе?» — отозвался дворник, управлявший льющейся из шланга слабой струйкой воды. — Иди, попей кофейку. — Да сейчас! — — заорал в ответ Лемон. — Иди, а то кофе остынет. Опять будешь потом права качать. — Ну, иду! — снова заорал Лемон. — Да что же вы орете так рано? Только четверть восьмого! — послышался чей-то недовольный голос. — А че так долго дрыхнуть? — возразил голос, звавший Лемона пить кофе. — Я работаю, между прочим, допоздна. Знаем мы вашу работу. Книжечки писать. По улице Мараска проехал автомобиль. Он остановился напротив дома номер 26. Чтобы лучше видеть, Энрике подвинулся на край скамьи, однако из автомобиля никто не вышел. Энрике снова ощупал под курткой пистолет и неожиданно услышал голос. «Что, болит?» Гангстер повернулся и увидел остановившегося возле скамьи дворника. «Чего?» «Я спрашиваю, сердце болит?» Пока Энрике соображал, к чему такой вопрос, дворник пояснил. «Я вижу, ты, парень, жену свою высматриваешь». «Ну да», — согласился Энрике. «То-то, я думаю, ты какой-то странный. Сидишь в нашем дворе, а сам на улицу выглядываешь. Потом я вспомнил, что у этого Ларкина 3 дня как молодая особа объявилась. Стало быть, это твоя жена?» «Угу», — угрюмо кивнул Энрике, соображая, как использовать нового знакомого. «А ты-то меня узнаешь, Лемон?» «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» — удивился дворник. — Вот придурок, — подумал Энрике и пояснил. — Так мы с тобой 3 дня назад пили. — Правда? — Лемон потер свой лиловый нос. — Вполне может быть. — Возле стойки? — Да, вроде. Честно говоря, я не очень помню. — И я, — понимающе улыбнулся Лемон. — Ну, раз ты понял мою беду, друг, так, может, поможешь? — Об чем речь? — Конечно, — с готовностью согласился дворник. — Лемон! — повторился зов с верхнего этажа. — Ну куда ты подевался? Кофе же стынет. — Подожди, я сейчас! — отозвался дворник. — Горластая у тебя баба? — заметил Энрике. — Ой, глаза б мои ее не видели! — покачал головой Лемон. — Ну так что мне делать? — У тебя есть оружие? — Да, у меня в подсобке есть настоящее ружье, правда, без патронов. — Патроны не нужны, — сказал Энрике, не отводя взгляда от подъездной двери. — Нужно, чтобы ты этих парней отвлек, а я подбегу и по морде ему, по морде. Энрике махнул кулаком, показывая, как он будет бить своего обидчика. Лемон тут же сбегал в подсобку и притащил запыленное ружье. — Молодец, это то, что надо! — кивнул Энрике и начал спешно объяснять дворнику задание. — Короче так, Лемон, я подберусь поближе, чтобы напасть на него неожиданно. А ты, как только эти ребята выйдут... — Быки. — Чего? «Ну, этих здоровых парней я называю быками», — пояснил Лемон. «Ну да. Когда выйдут быки и сам хозяин, ты выскочишь из-за угла и крикнешь «Руки вверх!» Пока они будут на тебя пялиться, я подбегу и врежу ему в морду». «Правильно. Давно пора», — убежденно закивал дворник. «А жена тебе не помешает?» «Да я что, не мужик, что ли?» — обиделся Лемон. «Ну, тогда я пошел». Энрике прошел через двор и, обойдя ближайший дом, оказался почти напротив подъезда клиента. Теперь его скрывала только зелень подстриженных кустиков, однако позиция была неудобной. Дверь подъезда полностью закрывал автомобиль. Пришлось проползти еще 15 метров, прежде чем Энрике оказался под приемлемым углом к подъезду. Он сел на траву и перевел дух. Последствия вчерашней пьянки все еще давали о себе знать. Энрике осторожно огляделся. В любом из окон мог появиться кто-то из жильцов и сообщить в полицию о ползающем по кустам подозрительном субъекте. «Лишь бы не подвел этот дурень Лемон», — подумал он, хотя мог обойтись и без Лемона. Но если телохранителей окажется больше 2, то помощь дворника будет не лишней. Энрике почувствовал легкое головокружение. Это было очень не кстати. Осторожно привстав, он посмотрел на машину, однако стекла ее были затемнены, и водителя за ними видно не было. «Этот парень тоже может оказаться с пушкой», — подумал гангстер. «Лемон, скотина, ты придешь домой или нет?» — донеслось со двора. «Не сдавайся, Лемон», — вполголоса попросил Энрике, и в этот момент дверь подъезда открылась. Энрике быстро вытащил пистолеты и щелкнул предохранителями. Первым показался тот самый секьюрити, который выходил в первый раз. Он что-то сказал водителю, и тот завел мотор. Охранник еще раз посмотрел по сторонам и передал по рации команду. Дверь снова открылась, и появился второй секьюрити, а за его плечом уже маячила шляпа клиента. Телохранитель на секунду задержался, потом отступил в сторону, пропуская его вперед. «Невысокий седой человек в очках», — вспомнил Энрике слова папы Лучана. Клиент уже шел к машине, и первый секьюрити открыл для него дверку, второй охранник надежно прикрывал Ларкина корпусом, а дворник со своим ружьем все не появлялся и не давал Энрике возможности выстрелить наверняка. Делать было нечего. Энрике решил стрелять из неудобной позиции, однако в этот момент первый охранник выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в сторону, откуда должен был появиться Лемон. Бедняга не успел даже крикнуть рукой вверх. Одновременно с секьюрити открыл огонь и Энрике. Он выстрелил 12 раз, но только одна пуля попала Ларкину в правое плечо. Еще несколько достались охраннику, и тот упал, подмяв под себя клиента. Пока Энрике стрелял в Ларкина, первый секьюрити стрелял в него самого. Одна из пуль прошла в сантиметре от левого уха, неприятно прошелестев в воздухе. Из машины выскочил водитель, в его руках был дробовик. «Пора уходить». Энрике быстро присел, и посланный в него заряд картечи угодил в окно первого этажа. Посыпались осколки, откуда-то издалека донеслись первые полицейские сирены. «Сегодня они быстро», — отметил Энрике. Он побежал через двор и угодил в большую лужу, которая натекла из брошенного шланга. Когда гангстер оказался в узком переулке, полицейские сирены доносились уже с улицы Мараско. Вторя им, разливались трелями сирены карет скорой помощи. Энрике без труда нашел свою лансию и, сев за руль, спешно перезарядил пистолеты. Рассчитывать на то, что клиент умрет в больнице, не приходилось, поэтому следовало рискнуть. Энрике развернулся и смело въехал на улицу Мараско, разыгрывая из себя случайного водителя. Он ехал прямо на скопление полицейских машин и суетившихся возле носилок людей в белых халатах. Как и положено удивленному автомобилисту, Энрике сбросил скорость и, подчиняясь раздраженным жестам полицейских, объехал поле боя по тротуару. После этого он прибавил газу и, свернув за угол, погнал машину на то же место, где она стояла. Именно там должны были проследовать обе кареты скорой помощи, и в первой из них, это Энрике определил точно, находился недостреленный клиент.